Тани стояла посреди комнаты, чувствуя полную опустошенность. В голове не было ни единой мысли. В теле ни единого желания. В душе холод, анестезия. Сейчас придет Иван. Ему надо будет что-то сказать. Но она не знала, что скажет, как взглянет ему в глаза. А потом придется что-то врать про поездку, отвечать на его расспросы. Господи, это свыше ее сил. Резко зазвенел звонок. Таня вздрогнула, замерла. Тяжело вздохнула и пошла открывать. В дверях стоял Рафалович в нелепом кургузом гражданском пиджачке. «Леня!» От облегчения у нее закружилась голова. «Да что ты стоишь? Заходи же!» Он не шелохнулся. В лице его не было ни кровинки. Глаза бессмысленно блуждали, как у новорожденного. Она взяла его за рукав и потянула в прихожую. «Что? Говори! Ну, говори же!» «Таня! Таня!» Он взял ее за плечи и больно сжал. «Таня! Елка отравилась!» «И все же он лучше всех», — думала Елена, кружась под звуки амурских волн по блистающему паркету актового зала и ощущая на талии его крепкую, теплую ладонь. Пусть другие выше и стройнее, на корабле он расставит ноги пошире и выстоит в любой шторм. Пусть другие белее лицом, а он, как капитан флагмана испанской королевской флотилии или каравеллы, принадлежащей венецианскому дожу, она зажмурила глаза, без остатка отдаваясь вальсу. По огромному залу кружило несколько десятков пар, а на сцене играл в военной музыке оркестр, и капельмейстер в белых перчатках чертил рукой треугольник, делая страшные глаза в направлении валторны, отстающей на четверть такта. Ослепительно белые кителя, сверкающие золотом пряжки, кортики и новые погоны, пенные бальные платья. Царство белого и золотого. Бал. Лейтенант Рафалович, одетый в гражданское, ехал в электричке и, глядя на пролетающие за окнами пейзажи, не мог сдержать улыбки. Перспективы обрисовываются неплохие. И что же, да, он счастлив, а что, нельзя? Там, на выпускном балу, елка, практичная, трезвая елочка, наконец сказала «да». Это было десятое по счету предложение руки и сердца, которое он сделал ей за последние 4 года. Смысл ее предыдущих отказов сводился к неопределенности будущего. Да, она любит его, да, она готова ехать за ним на край света, готова прибить свой инженерный диплом над кухонной раковиной в каком-нибудь заштатном океанске и пойти в гарнизонную школу учительницей химии или математики. Готова по полгода ждать его возвращения из дальних походов, коротая вместе время с другими офицерскими женами за домино или сплетнями. Но зачем это делать, когда можно этого и не делать? Зачем жить плохо, когда можно жить хорошо? И кто с этим спорит? Только не он. Откровенно говоря, он не любитель моря и морской романтики. Да и вообще романтики, слишком часто это слово служит завлекалочкой для юных мечтателей, которые, клюнув на удочку, получают в результате убогую, грязную, необустроенную жизнь в тьму-таракане. И в училище-то родное он попал чисто случайно, как инвалид 5-й группы, которому не положены погоны военного переводчика, зато годятся погоны морского радиоинженера. Что ж, он дал возможность Министерству обороны продемонстрировать пролетарский интернационализм, и теперь моральных долгов перед этим ведомством за собой не числил. Меры от избытка романтики в будущем были приняты. Приказ о назначении лейтенанта Рафаловича в штат Ленинградской морской инженерной службы, расположенной в боковом крыле того самого дома, где до женитьбы жил Ванечка Ларин, в нужное время лег в соответствующую папочку. Такая работа сочетала преимущества гражданской службы, рабочий день, с 9 до 5, два выходных, возможность жить в родном доме со всеми привычными удобствами, с благами службы военной, пристойным должностным окладом с разного рода надбавками, гарантированным служебным ростом, по крайней мере, до КАП-3, и облегченным доступом к кое-каким дополнительным благам, если, конечно, все разыграть с умом. Конечно, для этого пришлось немного подсуетиться, в основном папаше, одним провести ускоренную телефонизацию, других накормить банкетами, сэ-ля-ви. Но чем ближе подступал город, тем больше нарастала в груди тревога. Елка, елочка, колючка. Они любили друг друга еще со школы, хотя по всей логике этого не могло быть. Говорят, крайности сходятся, но как могли сойтись две такие крайности? Она сдержанная, немногословная, точная и предельно категоричная в оценках и суждениях, не умеющая прощать лжи и слабости, не заведшая ни одной подруги ни в школе, ни в институте, высокомерная и холодная со всеми, кроме узкого-узкого круга мальчишек-одноклассников, в который каким-то чудом попал и он. Первая по математике, первая по гимнастике. Во всем, где нужны четкость, точность, владение собой. Отменная теннисистка. И он, вечный троечник, крикун и раздолбай, любитель скабрёзных анекдотов и блатных песенок. В школе его держали за шута. Видно, только поэтому не выгнали с позором из-за того, что на каком-то воскреснике, когда их класс отправили убирать школьный чердак, он залез на крышу с только что найденным в чердачных залежах китайским флагом и завопил на всю округу: «Да здравствует великий кормчий Мао Цзэдун!» Конечно, к окончанию школы многое в нем переменилось, в основном благодаря общению с Ёлкой и ее потрясающим старшим братом. Их пару кое-кто из одноклассников прозвал «барышня и хулиган». Лопухнулись. Скорее уж, принцесса и обормот. Принцесса. В понятиях современной жизни не так далеко от истины. Надо же, за все эти годы он ни разу не задумался о ее, так сказать, общественном статусе, о том, с чьей, собственно, дочерью у него случилась любовь. Нет, он, конечно, не мог не знать, кто ее родители. Но эти знания существовали как бы сами по себе, вне всякой связи с его взаимоотношениями с Ёлкой и с его видами на их совместное будущее. Мысль как-то отыграть ее родственные связи в плане жизнеустройства или какого-то гешефта просто не приходила ему в голову. Только сейчас, трясясь в электричке, он подумал, что если бы дело обстояло иначе, Ёлка моментально почувствовала бы малейший намек на корысть и жестко обрубила бы с ним всякие отношения. Она такая. Преодолевая отвращение, он заставил себя взглянуть на предстоящий брак с точки зрения делового предприятия. Между прочим, совсем не так блестяще, как кажется со стороны, потому что принципиально иная система координат, другие неведомые ему правила игры. Скажем, с детства знакомый круг хозяйственников районного и низшего городского звена, там все просто. Ты мне, я тебе. Ты мне телефончик, я тебе дефицит, льготную очередь, чудо-справочку. «Ты мне зятя, я тебе квартирку». В военных кругах игры посложнее, но определенный уровень уже освоен. И сам успел повращаться, и батя, как начальник узла, тянет примерно на полковника. Но тут... Не многовато ли откусил Рафалович? Не подавиться бы. О самой тягостной стороне проблемы он старался не думать. Дмитрий Дормидонтович Чернов отправился на выходные на дачу, рассчитывая в понедельник прямо оттуда приехать на работу. Ефим Григорьевич Рафалович отъехал в Дагомыс поправлять здоровье. Отъехал он не один, а в компании с Алиной, новой фифочкой из эксплуатационного отдела. Рива Менделеевна, которой из-за слабого сердца юг был категорически противопоказан, знала об этом еще до того, как у ее мужа созрел подобный план. И даже если бы этот шлимазель сам не додумался, она бы нашла способ внушить ему мысль в таком роде. Он за год совсем измотался. Отдых был ему необходим, и отдых полноценный. А ей одинаково без надобности, чтобы он схлопотал инфаркт от трудовых перегрузок, простатит от супружеской верности или 3-16 от случайных связей. На приличную семью вполне хватит одного инвалида. Рива Менделеевна железной хваткой держала бразды семейного правления в своих костлявых слабых ручонках. Рядом с мужем, толстущим краснолицым гигантом, с блестящей лысиной до темени и густыми, жесткими, как пакля, кудрями на затылке, ее тщедучие блеклость и бесцветность особенно бросались в глаза. Ефим Григорьевич разговаривал исключительно в режиме фортиссимо. Будучи сердит, орал на домашних и подчиненных. Без малейшего стеснения, употребляя весь известный ему русский фольклор. А в обратных ситуациях лез целоваться, обниматься без особого разбора, ставил подчиненным коньяк, а домашних и друзей засыпал сладостями и дорогими подарками. Рива Менделеевна ни разу в жизни не повысила голоса и никому ничего не дарила. Ефим Григорьевич был здоров, как бык. Выявленные лет 20 назад начатки гипертонии, геморроя и пародонтоза так и остались начатками. Рива Менделеевна страдала стенокардией, аритмией, полиартритом, астмой и хроническим дисбактериозом из-за передозировки лекарств. На пенсию по инвалидности ей пришлось уйти в 40 с небольшим, и теперь у нее оставалась одна работа – семья и одна, но пламенная страсть – лечиться. Ее тихого, задыхающегося голоса в доме слушались беспрекословно. Руками мужа и детей она вела хозяйство, консультировала их на предмет общения с нужными людьми, устроила блестящие партии двум своим дочерям. Разглядев в младшеньком Леониде чуть менее топорную копию мужа, она выработала с ним соответствующую линию поведения. Если дочерей она муштровала не хуже заправского старшины, заставляла брать уроки музыки, языков и фигурного катания, ревностно следила за длиной их юбок и качеством знакомств, устраивала нудные выволочки за малейшую провинность, скажем, приход домой на 5 минут позже обещанного, то сын был пущен как бы на самотек. Учить его музыке было смешно. То, что он не Горовец и не Минухин, было ясно. Не то, что с первой ноты, с первого взгляда. Что же до общего образования, то ей казалось вполне достаточным пристроить его в приличную школу. В дальнейшем она планировала для него торговый техникум, а впоследствии институт. Его неожиданное решение пойти в военно-морское училище – поначалу шокировало ее, но по зрелому размышлению она возражать не стала. У военной карьеры, особенно в этой стране, были свои весомые достоинства. А сама неожиданность такого поприща для еврейского юноши могла при умном подходе оказаться большим плюсом. К его похождениям на Амурном, Питейном и Картежном фронтах она относилась снисходительно. Конечно, ничего хорошего в таких занятиях не было, но куда важнее, чтобы мальчик не слишком выпадал из нравов той среды, в которой оказался. Тем более, что он изначально был в ней белой вороной, в силу все той же пятой графы. Но 5 лет она была лишена возможности держать его на коротком поводке, быть в курсе всего, чем он живет и дышит. А уж про его давнее увлечение одноклассницей и думать забыла. И вот здравствуйте вам. Такие новости натощак. Ай-вэй, Рива, ты старая клуша. Не дайгедахт. Сядь, сказала она сыну, который переминался перед ней с ноги на ногу. Встань, на другом конце города, сказала дочери Лидия Тарасовна. Я прекрасно помню твою Лену Чернову. Не подумай, что я имею что-то против нее лично. Она хорошая девочка, хотя и русская. Но это заходит слишком далеко, сказала Рива Манделевна. Я прекрасно помню твоего Рафаловича. Не могу сказать, чтобы я была от него в восторге. Возможно, он после школы и переменился к лучшему. Я даже готова допустить, что он хороший человек, хотя и еврей. Но то, о чем ты говоришь, не лезет ни в какие ворота, сказала Лидия Тарасовна. Ты, конечно, можешь наплевать на свою старую больную мать и поступить по-своему. Но знай, что этим ты убьешь меня. Я не допущу, чтобы ты наплевала на дело жизни твоего отца и моей. Нас тысячами истребляли погромщики, миллионами уничтожал Гитлер. Сейчас советские начальники вынуждают бросать родные дома и бежать на край света, где нас убивают арабы и фашисты и всех мастей. Все жаждут нашей гибели. И ты хочешь внести свой вклад в уничтожение собственного народа, продолжить дело Гитлера. Всего месяц назад вышло новое постановление ЦК об усилении борьбы с сионизмом и закрытое приложение к нему. Очень, кстати, своевременно, а то эти клопы, жиреющие на крови страны, совсем уж распоясались. Ты же понимаешь, что в свете современной политической ситуации после такого брака дочери отцу останется только уйти на пенсию. И никто не предложит ему пост посла в какой-нибудь занюханной стране. Помолчи. Никакая я не антисемитка. И охотно допускаю, что даже среди евреев есть честные советские люди, в том числе, возможно, и твой разлюбезный Рафалович. Но какое до этого дело какому-нибудь Буканову или Завалящеву, которые спят и видят занять кресло отца, и уж поверь мне, не забудут воспользоваться таким удобным случаем спихнуть его. И что с того, что мои внуки будут носить фамилию Рафалович и числиться по паспорту евреями? Паспорт — это для чиновников, а кровь передается только через мать. А иначе разве я стала бы устраивать брак нашей Белочки с русским мальчиком Юриком Айзенбергом? Что? Конечно же, русским. А то я не проработала с его мамой Марьей Ивановной в одной бухгалтерии 15 лет. Так вот, их дети — это евреи. а ты со своей Черновой можешь нарожать только трефных жидов. И даже если тебе недороги интересы собственной семьи, то подумай об интересах родины. У твоего отца в кулаке вся промышленность города. А это, ох, какое непростое и ответственное хозяйство. Кто, по-твоему, способен курировать это дело, кроме отца? Лакей или изоблюд завалящев? Чей-нибудь племянничек, сосланный из Москвы за пьянство? Выдвиженец из Тамбова, совершенно не знающий специфики? Начнутся сбои. Какой-нибудь завод напортачит с важным оборонным заказом. В нужную секунду не выстрелит пушка, не взлетит ракета. И тогда они пойдут по нашим улицам победным маршем. А нам и нашим детям будет запрещено говорить по-русски. Ты этого добиваешься? Знаешь, мама, опустив глаза в скатерть, тихо и твердо сказал Рафалович. Не помню, как было раньше, но за последние годы я разучился воспринимать понятие «еврей» применительно к себе. И даже паспорт мне заменяло курсантское удостоверение, в котором нет графы «национальность». Да, я люблю вашу цумбалалайку, но наша, простенькую Разина, мне ближе хотя бы потому, что в ней я понимаю все слова, кроме стрежень. А в балалайке ни одного, кроме балалайки. «Ты говоришь полную чепуху», — сказала елка, вжимая обе ладони в край стола. «Я не верю тебе. Я же не из-за иностранца выхожу, не из-за диссидента какого-нибудь, не за форцовщика, а за советского офицера. Я отказываюсь понимать, как это может повредить отцу и тем более всей стране». «Ваша, наша!» — Рива Менделеевна горько улыбнулась. «Это Бог карает меня за то, что кормила вас свининкой. Что ж, я боялась, что мои слова тебя не убедят. Тогда будь добр. Подойди к книжному шкафу. Раскрой вон ту створочку сбоку. Там сверху, у самой стенки, старый альбом. Возьми сырую тряпочку, сотри с него пыль, а потом подай мне». «Ах, вот как! Отказываешься? Тогда попробуем взглянуть на дело с другой стороны. Ты готова пожертвовать отцом, семьей, возможно, родиной? А во имя чего? Любви? А какая она, эта любовь? Это мы, русские, любим безрассудно. А у них... И здесь на первом месте расчет, выгода. Давай, выходи за него. Отца выгонят с работы, мы станем никем. И вот тогда твой разлюбезный покажет тебе любовь. Заплачешь? Да поздно будет. «Лжешь!» — крикнула елка. «Он меня любит!» «Ладно, не спеши с выводами. Я дам тебе возможность все хорошенько обдумать. Сейчас я поеду к Дмитрию Дормидонтовичу в Солнечное. А в понедельник мы с тобой еще раз все обсудим, прежде чем говорить отцу. Только я приму некоторые меры предосторожности». Лидия Тарасовна вышла в прихожую. «Знаешь, кто это?» С желтой фотографией на потемневшей странице альбома на Рафаловича смотрело худое, аскетическое лицо длинноносого блондина в кожаной куртке и полувоенной фуражке. «Это твой дед, Мендель Фрумкин, чье имя еще ни разу не произносилось в этом доме. Я не помню его. и мать вспоминать о нем не любила, и только перед самой смертью рассказала мне, что он был большевик, ближайший сподвижник Троцкого, комиссар, который бросил ее с годовалым ребенком на руках за недостаточную идейность и ушел к какой-то русской партийке. Потом он отрекся от Троцкого, выступал с разоблачительными речами, но это его не спасло. Его расстреляли. Перед самой войной вспомнили, что у этого врага народа осталась недобитая бывшая жена. Из родного Ленинграда мы попали в Салехард. И это называлось административная ссылка. Ты, наверное, интересовался, в кого наша тетя Кира, такая русая и курносая. Так вот, когда тамошнего коменданта тянуло на зрелых женщин, он забавлялся с мамой. Но зато у нас были дрова, рыбий жир и большие желтые поливитамины, без которых я в первую же зиму легла бы в вечную мерзлоту. Был свой отдельный закуток в бараке, у печки, за занавесочкой, и лютая зависть других ссыльных, и вечные шепотки, что уж эти-то везде устроятся. И каждую ночь мама плакала в подушку, тихо, чтобы я не слышала. Знаешь, я, наверное, пережила бы, если бы ты решил взять в жены русскую девушку из простой, обыкновенной семьи, ну, как сделал Ваня Ларин. Но снова допустить в рот проклятое комендантское семя, семя змея? «Мама, ну что ты такое говоришь?» — пробормотал совершенно ошеломленной речью матери Леня. «При чем тут коменданты и змеи какие-то? При чем тут елка?» «Отец!» — чуть слышно произнесла Рива Менделеевна и вдруг разрыдалась. «Мама! Тетя! Теперь ты! Грехи отцов! Эйце хоре! Проклятое семя!» Впервые на его памяти мать плакала. Это зрелище было невыносимо. Он развернулся и выбежал из комнаты. «Так», — сказала, возвратясь в гостиную, Лидия Тарасовна, «продуктов в холодильнике и буфете достаточно, а если чего и не хватит, не сдохнешь». Елка смотрела на нее, ничего не понимая. «Что все это значит? И почему мать держит в руках телефонный аппарат, обернутый шнуром, как веревкой?» «Телефончик я забираю с собой, на всякий случай. Не вздумай выламывать дверь, она все равно железная». Елка подскочила к матери и стала вырывать у нее аппарат. Лидия Тарасовна повернулась к дочери боком и резким, поставленным движением локтя ударила ее в солнечное сплетение. Елка сложилась пополам и, пятясь, добралась до края дивана. В ее круглых от ужаса глазах стояли слезы. Лидия Тарасовна рассеянно улыбнулась. «Надо же, через столько-то лет пригодилась. Больно? Ничего, до свадьбы заживет. В общем, посиди, доченька, подумай». «Я тебя ненавижу», — прошептала елка. «Это ненадолго», — сказала Лидия Тарасовна. «Потом всю жизнь благодарить будешь». Она направилась в прихожую. «Я», — проговорила ей вслед елка, — «я жду от него ребенка». У самой двери мать развернулась, подошла к дивану и, нависая над дочерью, занесла руку, как для удара. Елка закрыла лицо руками. «Не физдипи», — спокойно сказала Лидия Тарасовна. «Кто 3 дня назад пакетики в мусоропровод выбрасывал?» Кстати, если надумаешь воспользоваться отцовским телефоном, то связь будет односторонняя. Мембраму я тоже забираю». «Чтоб ты сдохла!» — шепотом сказала елка. Лязгнула вторая железная дверь. В ней повернулся ключ. Елка немедленно вскочила с дивана и подбежала к окну. Лидия Тарасовна вышла из подъезда и что-то объясняла шоферу с поданной по ее распоряжению «Волги». Потом она села в машину и уехала. «Спокойно», — приказала себе елка. Для начала она все проверила. Дверь действительно заперта снаружи. Из телефона в отцовском кабинете действительно вынута мембрана. Но в ее сумочке остались ключи, в том числе и тот от железной двери. Значит, она выглянула в окошко. Хоть бы кто-нибудь есть. «Тетя Маша!» — крикнула она. «Меня тут заперли по ошибке. Выручайте, я вам ключики скину».